Новости. ГВУ трудоустроит своих студентов, потерявших работу. Изменение дат приемной кампании не создаст сложностей для РУДН. А сейчас более подробно. Дальневосточный федеральный университет, ГВУ, трудоустроит своих студентов, которые работали в малом или среднем бизнесе и потеряли работу из-за коронавируса. Они смогут устроиться на работу в различных структурных подразделениях вуза. Университет – это не только образовательная организация, это еще и сообщество людей с общей судьбой, университетская корпорация. В самые трудные дни истории университетские люди демонстрировали примеры взаимной поддержки и взаимовыручки. Сейчас, когда ряд студентов потеряли заработок, обеспечивавший их первоочередные потребности, наш долг – предоставить молодым людям возможность заработать на жизнь в стенах университета. Перенос сроков проведения приемной кампании российскими вузами не создаст сложностей для Российского университета дружбы народов. Кроме того, абитуриенты могут подать документы в РУДН онлайн, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее министр науки и высшего образования заявил, что сроки приемной кампании в российские вузы будут корректировать в зависимости от переноса сдачи единого госэкзамена. Как отметили в РУДН, заявления в онлайн-форме приходят не только из отдаленных регионов России, но и из соседних с РУДН улиц. Рейтинговые списки абитуриентов обновляются на сайте университета каждый день, абитуриентам и родителям легко мониторить актуальную ситуацию и оценивать шансы на поступление.